Матерь Агни-йоги. На взгляд обывателя ничего не происходит, все как обычно, как везде, все просто и естественно. Но глаз, научившийся различать, усматривает за этими, казалось бы, невинными и обычными проявлениями мохнатые руки, искусно плетущие сети всевозможных уловок и хитроумных злобных выдумок. Усмотреть за ними тьму и установить, кто именно является проводниками, каналами, орудиями их воздействий, будет залогом и половиной победы. Не усмотреть значит бороться с ветряными мельницами, значит наносить удары мимо цели или по их несознательным жертвам, которые, если сами по себе не злые, то мало ответственные за свои поступки, совершаемые под внушением тьмы. Нужно научиться очень тонко разбираться во всем этом. Темные часто используют детей для решения своих хитрых сплетений. А разве дети осознают причиняемый ими вред? Часто используют животных, птиц и даже насекомых. Ассортимент их измышлений довольно разнообразен. Сделаем выводы о настоятельной необходимости полного единения с иерархией света и непрерываемого предстояния.